Глава вторая. Я беру в руки записку и в сотый раз перечитываю ее. Рик, тебя назначили преподавать в программе MBA для руководителей. Нужно решить, какой из курсов. Тебе подходит встретиться в понедельник в 2 часа, Джим? Всего 3 предложения. Но что за этим стоит? Что за этим стоит? Я преподаю в бизнес-школе. И я уже даже не самой нижней ступени академической иерархии. Год назад меня перевели с малоуважаемой должности ассистент-профессора на среднеуважаемую должность доцента. Честно говоря, это было просто чудом, учитывая то мизерное количество академических статей, которые я напечатал. С другой стороны, это не было чудом, если принять во внимание, что я заработал себе имя отличного преподавателя. Добиться того, чтобы каждая лекция стала значимым опытом для студентов, требует немалых усилий. Но это того стоит. Группы на мои курсы всегда заполнены первыми. И вот теперь черным по белому новое подтверждение. Всего 3 предложения. На этот раз я зачитываю записку вслух. «Тебя назначили преподавать в программе MBA для руководителей». Звучит музыкой. Неудивительно. Назначение преподавать в программе MBA для руководителей – это несомненный знак для того, что на следующий год меня будут рекомендовать для тенура. А тенура – это Шангри-Ла. Это бессрочный контракт на постоянную должность. Вне зависимости от того, что ты делаешь или не делаешь, избавиться от тебя невозможно. Ты в системе, а это прочность положения. Прочность положения – это то, чего мне так не хватает. И моей жене тоже. Как любой, стремящийся получить место в академической сфере, я был принят на работу, вы только слушайтесь на условиях пробации. Кажется, только условно-досрочно освобожденные преступники и молодые профессора официально находятся на пробации. Разница только в том, что профессора находятся на пробации дольше. 5 лет ушло на доказательство того, что я хороший преподаватель. 5 лет, чтобы доказать себе и другим преподавателям факультета, что я умею работать в команде. Тебе подходит встретиться в понедельник в 2 часа? Джим, дружище, мне это определенно подходит. До 2 часов еще целая вечность, я решаюсь пройтись. На улице холодно, недавно выпал первый снег, но небо чистое и ярко светит солнце. На часах почти час. Мою первую попытку получить тенуру я угробил сам. 5 лет коту под хвост. Это был хороший университет, больше престижнее, чем нынешний. Мне просто нужно было держать рот закрытым. Одно дело критиковать неадекватность учебников или говорить о том, что мы должны студентов учить, а не заставлять заниматься зубрежкой. Но совершенно другое – критиковать публикации коллег, особенно старших. Говорят, что умные учатся на своих ошибках, а мудрые – на ошибках других. Я к категории мудрых не отношусь и никогда не относился. Но я умный. Все, что нужно, чтобы меня саданули по голове 5-10 раз, и я тут же все пойму. Детали лучше не описывать. Это не важно. Важно то, что на этот раз все будет по-другому. На этот раз я это сделаю. Определенно. На улице почти никого нет. Вернее, никого, кроме меня. Просто так не прогуливается. Несмотря на островки льда тут и там, почти все бегут. Очень ветрено. Но мне не холодно. Жизнь прекрасна. Я уже доцент, тенура в кармане. Следующий шаг — получить должность полного профессора, а затем кафедру. Это совершенно необходимо. Кафедра — это больше времени для исследований. Это переход в разряд больших фигур. Это зарплата больше 100 000 долларов в год. Я даже не могу представить себе такую зарплату. Дайте мне половину, и я буду совершенно счастлив. После учебы в докторантуре, когда я жил на грант в 12 000 долларов в год, после слишком долгих лет зарплаты ассистент-профессора — даже учитель старших классов казался богачом. Я тру заледеневший нос. Мне никогда не дождаться должности полного профессора, если я буду продолжать игнорировать необходимость печатать статьи. Можно получить тенуру, если ты хороший преподаватель и неплохой парень, но получить полного профессора — это другая история. «Публикуйся или умри» — эта игра так называется. Я ненавижу эту игру. Может быть, потому что у меня нет идей, из которых можно сделать приемлемую статью. Я не знаю, как они это делают. Как они находят все эти незначительные примеры, из которых при помощи математического моделирования они ухитряются сделать очередную публикацию. Мне нужно что-то более ощутимое, более связанное с реальным миром, с реальными проблемами. Кроме того, я замерз, надо возвращаться. Интересно, какой курс Джим хочет мне дать? Он написал, что мы должны будем это решить. В любом случае, мне придется много готовиться. Преподавать курс MBA для руководителей – это не то же самое, что преподавать обыкновенный курс MBA, не говоря уже о курсе программ на степень бакалавра. Те, кто делают программу MBA для руководителей, не учатся на стационаре. Они работают менеджерами и приходят на занятия раз в две недели по субботам. Я ускоряю шаг. Дело не только в адреналине, я почти закоченел. Преподавать для менеджеров для меня будет новым опытом. Они не собираются принимать все, что я им буду говорить, только потому, что так написано в учебнике. Мне придется разбирать реальные ситуации, с которыми они сталкиваются. Это вообще-то может быть очень неплохо. Это может дать мне новые идеи для исследовательской работы и статей. Одних идей недостаточно. Я не могу делать исследовательскую работу в вакууме. По крайней мере, не такую, как я хочу. Но может быть, если я правильно разыгрываю карты, я смогу использовать этих студентов в качестве моста в их фирмы. Это возможно. Вот и мой корпус. Мне нужна чашка горячего какао, чтобы расставить. Я останавливаюсь у автомата для кофе. Без 10:02. Надо спешить. Да, спасибо. Я принимаю предложение Джима выпить кофе и, следуя его жесту, опускаюсь в одно из скрипящих гобеленовых кресел. «Принесите два», — говорит он Мириам, своей монументальной секретарше, и садится на диван. Для университетов символы статуса важны, и кабинет Джима соответствует его положению. Это большая угловая комната. Пожалуй, я должен сделать поправку. Не знаю, важны ли символы статуса для каждого университета, но для декана нашей бизнес-школы они, несомненно, имеют значение. Наш декан никому не позволит забыть, какая школа университета самая важная. И он в чем-то прав. Наша бизнес-школа к настоящему моменту выросла до 6000 студентов, почти половина всего студенческого состава. Полный профессор Джим Уилсон руководит наибольшей престижной программой школы – MBA для руководителей. Неудивительно, что ему выделили такой кабинет. Что касается мебели, у него мог бы быть вкус и получше. Конечно, если принять во внимание, насколько Джим безразличен ко всему материалистическому, это, скорее всего, был выбор Мириам. Да, пожалуй. Спасибо тебе за это предложение. Искренне говорю я. Я не подведу. «Надеюсь», — улыбается он, и продолжает уже без улыбки. «Ричард, это только один из вопросов, о которых я хотел поговорить с тобой». Я выпрямляюсь в моем кресле, когда Джим называет меня Ричардом. Это серьезно. «Ричард, как ты знаешь, у нас нет недостатков более опытных кандидатов, желающих преподавать в этой программе. Знаешь, почему я настоял на твоей кандидатуре?» «Я не знаю. Я только знаю, что Джим симпатизировал мне еще до того, как я стал его студентом-докторантом. Я никогда не забуду, что это он помог мне попасть в эту школу, когда я так отчаянно пытался получить второй шанс в академической среде. Я выбрал тебя из-за твоего уникального преподавательского стиля. Из-за преподавания путем открытых дискуссий? Я просто поражен». «Да», — категорически говорит он. «Я все больше и больше убеждаюсь, что для этой программы это единственный правильный подход. У этих студентов есть значимый, каждодневно пополняемый опыт. Открытая дискуссия, направленная на то, чтобы они самостоятельно могли разработать ноу-хау. Вот как мы должны их обучать. И у меня не так много преподавателей, кто бы хотел и умел это делать». Теперь я понимаю, что он имел в виду, но это пугает меня. «Джим», — начинаю я возражать, — «одно дело проводить занятия в таком стиле с обычными студентами, но я не уверен, что я смогу сделать это с менеджерами». «Почему? В чем разница?» «Ну, я боюсь, что не смогу направлять их, что моих теоретических знаний будет недостаточно по отношению к их практическому опыту», — честно отвечаю я. «Этого бояться не надо», — Джим категоричен. «Но послушай, Рик, с этими студентами самое важное — не притворяться, что ты знаешь, когда на самом деле не знаешь. Они платят большие деньги за обучение, намного больше, чем обычные студенты. Они напрямую вхожи к декану и даже президенту и не терпят пустословия». Я начинаю сомневаться, справлюсь ли я. Может, это мой конец? Должно быть, эти мысли явно читаются у меня на лице, потому что Джим начинает меня успокаивать. «Сколько лет мы знаем друг друга? А? Я знаю, что могу положиться на твою открытость со студентами, и ты постоянно доказываешь, что знаешь намного больше, чем сам считаешь. Не бойся использовать свой обычный стиль. Я уверен, с ними это сработает. Понимая, что выбора у меня не остается, я обещаю. Я сделаю все, что смогу. Отлично, Джим доволен. Теперь нам только остается решить, какой курс ты будешь преподавать. Ты не думал? Он идет к двери. Мирим, что случилось с нашим кофе? Он исчезает за дверью и через минуту возвращается с подносом. Джим, послушай, когда я начинал писать докторскую, помнишь, о чем ты меня предупреждал? Я тебя о многом предупреждал. Он широко ухмыляется и протягивает мне чашку. Ты что конкретно имеешь в виду? Не откусывать слишком много, напоминаю я ему. Забыть о мечтах изменить мир и заняться предметом, который я бы хотел закончить. Да, помню. Неплохой совет, особенно докторанту. Я делаю глоток кофе. А когда правильное время мечтать? Спрашиваю я. Он изучающе смотрит на меня. Кризис среднего возраста, объявляет он диагноз. И какое это отношение имеет к курсу, который ты будешь преподавать? Я решаю ответить вопросом на вопрос. Разве этот курс не будет иметь отношение к той исследовательской работе, которую я буду проводить? «Пожалуй», — отвечает он, подумав. Видя, что я молчу, ухмыляется. «Ты хочешь совершить переворот. Ты хочешь, чтобы для этой области твое исследование стало мерилом». Я киваю. Он долго изучающе смотрит на меня. «Думаю, единственное, что поможет тебе выбросить это из головы, это дать тебе такую возможность. Итак, в какую область вы предполагаете внести свой вклад, доктор Силвер?» «Я не знаю», — признаю я. Не обращаю внимания на его сарказм. «Наверное, в ту область, где недостаточно существующего ноу-хау». «Это верно для любой области бизнеса», — сухо говорит он. «Что я хочу сказать?» — я пытаюсь найти слова. «В ту область, где очевидно, что существующее ноу-хау не дает удовлетворительных ответов». «Что такое удовлетворительные ответы? Это вопрос мнения», — задумчиво произносит он. «Попробуй определить, чего ты не хочешь. Может быть, это к чему-нибудь приведет?» «Я не хочу следовать моде», — твердо говорю я. «И не хочу работать в области, в которой и так переизбыток исследований». «Разумно. Продолжай». «Я хочу работать в области, которой нужна помощь», — повторяю я. «В области, в которой уже долгое время нет реального прогресса». «Хорошо», — говорит он, — «и ждет, чтобы я назвал ему курс, который я хочу преподавать». Проблема в том, что я не знаю. Дурацкая ситуация. «Управление проектами», — медленно говорит Джим. «Это одно к одному то, о чем ты говоришь. Если ты ищешь область, которой нужна помощь, то управление проектами — это кандидат номер один. И в течение последних 40 лет, или что-то около того, ничего нового в этой области предложено так и не было. По крайней мере, с моей точки зрения». «Но это твой курс, Джим». «Да-да», — он смотрит в потолок. «И, кстати, я использовал этот курс для того, чтобы начать одно довольно интересное исследование». «Очень интересное исследование». «Я бы помог тебе его закончить. Ты же знаешь, что я умею рыться в библиотеке. Да и пишу я довольно прилично». «Это верно». Он все еще рассматривает потолок. «Джим, дай мне этот курс на один год. Всего на один год. А я помогу тебе закончить твое исследование. Я согласен делать всю грязную работу». Он опускает взгляд на стол и начинает говорить больше с собой, чем со мной. «Я бы хотел сконцентрироваться на моем курсе по производственным системам. В этой области так много произошло в последнее время. Это будет хорошей подготовительной работой для нового учебника». Он смотрит мне прямо в глаза. «Итак, что касается курса по управлению проектами и связанного с ним исследования, что конкретно ты предлагаешь?»